В январе 1955 года стало известно, что президент США Эйзенхауэр начал добиваться личной встречи со Сталиным. Он написал письмо Сталину и маршалу Григорию Константиновичу Жукову, с которым был знаком во времена войны. Известный антикоммунист понял, что экономике США нанесен мощный удар. В тот момент в самих США свирепствовал очередной кризис, который значительно пошатнул экономику США. Безработица достигла исторического максимума в 6 миллионов человек. При этом доходы монополий возросли до 43 миллиардов долларов. Большую часть доходов корпорации получили за счет увеличения госдолга. Америка пыталась вооружиться. Годовой дефицит бюджета составлял почти 10 миллиардов долларов, начиная с 1945 года. Репараций с побежденных Германией и Японией страна не получила. Долги возвращала только Великобритания и частично Франция за помощь в индокитайском конфликте. После публикации документов о грядущей аннексии заморских территорий платежи Великобритании были остановлены. С периодичностью в 2 года вспыхивали финансовые кризисы. В республиканской партии росло недовольство как пассивной политикой президента на международной арене, так и провалами во внутренней политике. А президент, простой деревенский парень, по его собственным словам, был неплохим генералом, но никудышным экономистом. Отдав все в руки монополий, он уверенно ликвидировал тот задел, который создал Рузвельт. Назревали грозные события на юге США, где активизировался Ку-клукс-клан. Пришлось уволить обоих братьев Даллесов. United Fruit откровенно грозила президенту, что если он не защитит ее прибыли в Колумбии и Венесуэле, то она за последствия не отвечает. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что дать мощный ответ проискам СССР и Англии в Карибском бассейне Эйзенхауэр не мог. Его обыграли юридически. Острова принадлежат Англии с 17 века. Венесуэла – суверенное государство. С кем хочу, с тем и дружу. Совместный флот СССР и Англии гораздо мощнее собственного. А у берегов Америки с обеих сторон несут патрулирование термоядерные ракеты на 12 подводных лодках СССР. А «Атлас» может дотянуться до Японии и Камчатки, и все. Малейший неверный шаг, и на 196 городов Америки станет меньше. И это не считая развернутых в СССР и Европе дивизий ракет войск стратегического назначения. Эйзенхауэр понимал, что его обложили. Он, как крупный военный авторитет, понимал и говорил о катастрофических последствиях даже успешной мировой войны и подчеркивал, что единственный путь к победе в Третьей мировой войне – это ее предотвращение. Накопленных запасов атомных бомб хватало для тотальной войны, но в средствах доставки США были здорово ограничены. Основная часть запасов находилась в виде атомных бомб. Были готовы к действию 320 30-тонных бомбардировщиков Б-36. Они могли достать Лондон и Берлин, но не Москву. А война в Индокитае показала, что из-за маленькой крейсерской скорости они чрезвычайно уязвимы, так как у СССР большое количество истребителей, вооруженных дальнобойными крупнокалиберными пушками, радиолокационными ракетами «Воздух-воздух». 300 машин они сожрут за полчаса. Требуется несколько тысяч таких самолетов. Но стоимость каждого — 4,3 миллиона долларов. Пока в Америке был непотопляемый авианосец Британия у берегов СССР, надежда еще была. Затем она рухнула, когда русские доказали, что могут беспрепятственно высадиться в Англии в любое время. Сейчас они подбираются к Америке. Их войска и танки уже находятся на континенте. Опросы общественного мнения в Канаде уверенно показывают на предстоящую их победу на плебисците по ЕОС, а в портах Европы скопилась их техника и войсковые соединения. Хищник приготовился к прыжку через океан. И это произойдет на следующий день после объявления результатов голосования. Панамский канал в пределах досягаемости русской авиации в Карибском море. Русские подводные лодки замечены в северо-западном проходе. Весь атомный флот СССР находится в море и в готовности номер один. Они готовы к войне, а у нас кризис и полный разброд, подумал президент, садясь в священную корову, которая перенесет его через океан в Москву, на поклон к Сталину, с которым необходимо договориться о разделе зон влияния. Он прилетел в час ночи по Москве 21 января 1956 года. В Москве шел снег, было холодно. Из нового аэропорта Внуково его доставили в Кремль, где он был принят Сталиным. Президент говорил много и долго, несколько раз у него прорывалось сокращение «Арпанет», новая программа, на которую он получил ассигнование от Конгресса на сумму 13 миллиардов долларов. Жуков присутствовал на переговорах, которые закончились около 4 утра. Эйзенхауэр выехал в посольство удовлетворенным. Сталин проявил интерес к его предложениям.